И, полагаю, пытались проверить теорию на практике. Голос декана буквально налился крещенской стужей, а лицо заледенело. Мне известно содержимое этого в высшей степени оскорбительного анекдота, мистер Дженкинс. Я, как и вы, выросла среди маглов. Джон не замялся, побледнел и отвел глаза. Что за анекдот? Шепнул Герман тому. Я не понял. 10 очков с Гриффиндора, мистер Дженкинс, холодно сообщила Маккошка, теряя всякий интерес к студенту. Займите место и потрудитесь впредь воздерживаться от националистических шуток в стенах нашей древней школы. Заходит в паб англичанин, шотландец и ирландец, сообщил шепотом Том и потянулся за содержимым ближайшего подноса. Бармен налил им пиво, смотрит, а у каждого в пиве плавает муха. Джон не нырнул к однокурсникам и на шутливое подначивание вдумчиво сообщил. Поздравляю, господа, мы успешно провалили эксперимент. По всему выходит, что Гарри Поттер – русский. Англичанин потребовал другую кружку пива. Без мухи, зашептал Реддл, поглядывая на шумно веселящихся гриффиндорцев. Шотландец выкинул муху, а пиво выпил. А ирландец принялся душить муху со словами. Выплюнь, выплюнь мое пиво, сволочь. А, вот оно что. Последняя часть анекдота есть и у русских, хмыкнул Герман. В русском варианте алкоголика пытались лечить от пьянства и сунули в пойло дохлую кошку. А он начал выжимать ее, жалостливо причитая, ну, киса, ну еще хоть капельку. Ирландцы и русские точно братья, заметил с улыбкой молчавший до этого Дин Томас. Просто все одержимые страстной порочной привязанностью похожи друг на друга, пожал плечами Герман, потягивая сок. Болезнь не может быть национальной особенностью. В больничной палате было тесно, тихо, сумрачно и стерильно. Безнадежно обросший Кларк Кент сидел у кроватки дочери, вцепившись пальцами себе в волосы и медленно раскачиваясь. От крохотного тельца во все стороны тянулись какие-то провода, трубки и мирно дышащие серые клапаны. Алый плащ Супермена сбился куда-то за правое плечо, а под глазами залегли глубокие тени. Убитый горем отец не заметил, как за его спиной коротко полыхнуло зеленым. Чья-то ручища бережно сжала плечо и знакомый голос добродушно пробасил над ухом. «Не убивайся так, Кларк, вытащим твою кроху. Я, того». Ребят привел, колдомедиков, значит. Супермен медленно отнял руки от лица и обернулся. У входа опасливо переминались с ноги на ногу и жались к дверям 4 человек в странных одеждах. 2 держали в руках какие-то серые чемоданы. Рубиус Хагрид в костюме зеленого фонаря дополнял эту сюрреалистичную картину. Он искренне старался не задевать головой потолок и вообще чувствовал себя явно не в своей тарелке. Колдомедики, пояснил еще раз косматый фонарь и посторонился, пропуская к Супермену странно одетых незнакомцев. Какие-то хламиды, манти. Да кто они такие, черт бы их побрал. Хагрид аккуратно оттеснил Кларка от ребенка и доверительно сообщил, все хорошо, Кларк, они обязательно помогут. Ребята, целители из Мунга, маги-медики. Эй, парни, ребеночка-то вылечить можно же? Можно, Рубиус, но нам придется заново отращивать девочке некоторые органы, отозвался пожилой сероглазый мужчина, обращая движением палочки стул, на котором только что сидел сам Кент, в операционный стол, и кивнул Кларку. Отец, прекрасно, у малышки уже были стихийные выбросы? Нет, доктор, хрипло и как-то потерянно отозвался Супермен, неподвижно глядя, как в младенца аккуратно вливают нечто жидкое и лиловое. Плохо, стресс должен был разбудить магию, нахмурился пожилой врач, возвращаясь к ребенку, я дам вам рецепт состава, купать ребенка в теплых ванночках, концентрация состава 2:3, если магия не пробудится через неделю, малышка, увы, сквип, несколько синхронных отточенных движений 3 человек, и палата преобразилась в большую, светлую операционную. Ненавязчиво зазвучали какие-то рождественские песни из деревянного радиоприемника на стене. На малышку наложили какие-то чары, отключили от аппаратуры и в состоянии, похожем на глубокий сон, бережно перенесли на операционный стол. Сбитого с толку Кларка и притихшего Хагрида деловито оттеснили к двери. Мимо то и дело сновали прямо по воздуху какие-то склянки, пузырьки, зажатые щипцами использованные марлевые тампоны. «Не бойся, это чары стазиса», пробасил над ухом Хагрид. «Джим Бладвинг, отличный врач, я учился с ним в школе». «Это сколько же тебе лет?» — как эхо отозвался Кент, глядя, как 2 медиков оперируют младенца, время от времени отдавая отрывистые команды, а остальные 3 бесконечно творят какие-то чары, перемещают по воздуху медикаменты, что-то подают, забирают. полувеликан я, да и маг, громыхнул неловко Хагрид, у нас с этим иначе, маг, полувеликан, повторил глухо Кларк Кент, в существовании магов я не сомневаюсь, но великаны, не хочешь же ты сказать, что великаны действительно существуют, что они, черт возьми, делают. Тем временем спящий младенец ослепительно просиял алым и по стенам заплясало пламя. Какой-то рыжий парень ринулся тушить пожар. «Все нормально, мистер Кент», — радостно сообщил он. «Позвольте вас поздравить, первый магический выброс. Девочка будет сильной ведьмой». Мягко падал снег, глуша звуки и одевая бульвары и деревья пушистыми мехами снежных шуб. Кларк сидел под фонарем, на заснеженной скамейке, безмолвным согбенным памятником самому себе. Снег успел припорошить его спину, затылок и плечи, но криптонец не чувствовал холода. Всего какие-то полчаса назад все закончилось. Ребенок не только сам дышал, он проснулся и оглушительно заревел, заставив полопаться стекла и перебудив весь медперсонал дичайшими кошмарами. Врачи разводили руками, маленькая дочь Супермена устала и хотела есть, но при этом была совершенно здорова. Рубиус Хагрид тяжело опустился рядом и молча протянул Кларку бутылку огневиски в хрустящем кофейно-бумажном пакете. «Спасибо», – пробормотал Кларк Кент, глотая обжигающее пойло и морщись. «С Рождеством, Кларк», – пробасил Хагрид, задумчиво глядя, как плавно падают рыхлые, белые хлопья. «Нам всем очень повезло, что все случилось так, а не иначе», – рассеянно улыбнулась Полумна, зябко пряча руки в рукава своего серого пальто, но нам все еще грозит заговор гнилозубов. Его готовит Фадж. «Вы знали, Кова-Кова?» — прищурился Реддл, оборачиваясь на ходу. «Гнилозубов», — буднично сообщила Полумна. «У всех гнилозубов гнилая магия. Темная магия оседает в деснах. Вы знали, Полумна?» — фыркнула Гермиона. «Что за вздор? На самом деле некротические проклятия действительно оставляют после себя мощный след, повреждая слизистую рта, ногти и основание зубов», — нехотя отозвался Реддл, сбил с крыши теплицы сосульку и ткнул ею в спину Герману. «Лучше объясните мне, какого такого дьявола о побеге Гриндевальда стали говорить только сейчас, спустя полгода? И зачем понадобилось идиоту Петтигрю одержимое Гриндевальдом зеркало Ейналиш?» «Вопросы, вопросы», — зевнул Герман, влезая по щиколотку в сугроб. «Мои вопросы куда приземленнее. Когда я уже высплюсь? И по что Флинт такой ушибленный квиддичем изувер? На последний вопрос ответ ты знаешь и сам. Это у него в крови». Том выкинул сосульку и неодобрительно покосился на подведенные карандашом глаза Гермионы. «Как это понимать, Гринджер? Почему у тебя грязные веки? Это косметика, Том», — возмутилась Гермиона. «Да», — Том скучающе отвел глаза, — «а выглядит как грязь». «Ну, знаешь ли», — вспыхнула Гермиона, — «магловская грязь, которая портит кожу», — упрямо заявил Реддл, резко останавливаясь и зависая над Гермионой. «Немедленно смой с лица эту дрянь, или ее смою я, тиранный деспот. Могу представить, как ты проедал всем курсом мозг, став префектом». «Наверное, Хагвартс не знал большего зануды, чем префект Том Марвел». Реддл поджала губы Гермиона и, взвизгнув, помчалась от Реддла прочь по грязному снегу. Тот припустил следом, размахивая палочкой и остервенело швыряя в убегающую девчонку какие-то бытовые заклятия. И Герман был готов поклясться, что умничка-девочка по имени Гермиона радостно хохочет и удирает по снегу точь-в-точь, как самая обычная девчонка 12-13 лет. «Кажется, кого-то немного посетил старческий маразм», — пробормотал Герман, глядя, как Том, ругаясь, вытряхивает из-за шиворота снег и, пряча палочку, с мрачной решимостью ныряет в проход между теплицами. Следом за удирающей от него Гермионой, «я хочу развидеть это». «Это все, конечно же, мозгошмыги», — рассеянно сообщила Полумна. «Дикие мозгошмыги разжижают мозг». Запыхавшийся Реддл тем временем свалил упирающуюся Гермиону в сугроб, намылил ей лицо снегом и был погребен под толпой маленьких хаффлпаффцев, набежавших отовсюду с радостным воем, валяя слизеринцев. «Вперед, барсуки! Барсучья куча! Я все еще не понимаю, почему вы остались в школе на каникулы?» Герман помог растрепанной, раскрасневшейся, но сияющей Гермионе выбраться из снежного месива. Реддл, плюясь снегом, карабкался из восторженно визжащей кучи малы, поминал через слово Мордрида и искренне возмущался современными нравами. «Ну, серьезно, что хорошего в том, чтобы торчать в школе на зимних каникулах? Вон, Невилл-то уехал. Дома настоящее столпотворение с этой свадьбой», — отмахнулась Гермиона. «Годива хочет, чтобы я была подружкой невесты, но у нее очень странные представления о том, как должна выглядеть подружка невесты. «Нет, я, конечно же, говорила с ней об этом. Я...» Редбл оглушительно чихнула и скучающе уставился на свои ногти. «Ладно, я здесь от нее прячусь», — сдалась Гермиона, — «эта женщина меня пугает. А мне просто очень интересно, в какую историю вы еще угодите, Гарри», — безмятежно сообщила Полумна, рассеянно улыбаясь мокрому Редлу, раздраженно сушащему себя заклятием. «Рождество будет еще много лет, каждый год новое, а вы, нет». 61. Вторая юность. Информационное пространство терзали дичайшие сплетни, маги ненавязчиво поливали магов со страниц желтой прессы, обыватель пребывал в панической лихорадке, а хищные рыбины от политики тихомолком, лениво и непринужденно охотились друг на друга в этой свежеподнятой информационной мути. Происходящее все больше и больше напоминало неконтролируемый поток бреда. Герман уже даже не удивлялся, просто настороженно наблюдал за происходящим и учился, пока есть возможность. Пролетевшие со скоростью Снитча рождественские каникулы бесславно завершились резким потеплением и мерзейшей слякотью. Слизеринские спортсмены оказались не просто мудилами, но мудилами предприимчивыми и крайне энергичными. Ну никогда, даже в самом страшном сне, Гера не предположил бы, что существуют люди настолько повернутые на архаичных традициях времен царя Гороха. А такие люди таки нашлись. Квиддичная сборная не успокоилась, пока рыжий, наглый, шумный скалозуб Яксли не откопал незнамо где, люто древний свиток с описанием той самой ритуальной клятвы всадников дикой охоты. Нахлеставшись какой-то 40-градусной бурды, раздевшись до костюма малазийского папуаса, размалевавшись как черти на шабаши, напяливши вместо масок звериные черепа, лихие слизеринские нехристи вытряхнулись ближе к полуночи в дебри запретного леса, и едва там не заблудились. Получив таки словесный нагоняй от кентавров, Герман кое-как убедил разбойную ораву не разбредаться, ни орать и не дебоширить, и на пару с Флинтом отконвоировал родную команду на ближайшую поляну. Душевно орущих непристойные куплеты Яксли и Ивери пришлось примотать к дереву, они то и дело порывались что-то где-то искать, то гальюн, то баб, но больше последних. Еще утром, в беседе с Нактом, Том искренне возмущался всеобщему падению нравов и последним директивам министерства, ограничивающим ассортимент сбываемых в частном порядке артефактов. И, похоже, возмущался мистер Темный Лорд не впустую. Том Редбл все больше мрачнел, наблюдая с ближайшего пня за непотребным поведением юных наследников древнейших фамилий магической Британии. Нагайна сонно дремала у него на плечах здоровенным живым баа. Кажется, бывший Темный Лорд до последнего надеялся, что падать ниже уже некуда, но славные наследнички его пожирателей, на глазах у всего леса, в юбилейный раз пробили дно. «Я все еще не понимаю, к чему весь этот цирк», — Том неприязненно наблюдал, как Флинт нецензурно гонит на поляну сонного Пьюси и едва стоящего на ногах Монтегю. «Парни чертовски боятся, Поттер. То, что мы творим здесь, тянет на пожизненную путевку в Азкабан, щеголяющий единорожьим черепом». Полуголый и черный от сажи Флинт поравнялся с Германом и мрачно похлопал его по плечу. «Я их сейчас соберу. Эй, вы, ленивое князлово дерьмо, имейте совесть». Герман проводил его взглядом и сокрушенно покачал головой. «Ребят, конечно, было жаль, но не их ли собственная идея это была? Бесславно и безобразно», — резюмировал холодно Том. «Почему я совсем не удивлен?» Пока капитан сгонял на поляну разбредающихся недорослей и бурно сквернословил, Герман подпалил костер, начертил вокруг него цепи рунических вирш, отвязал от дерева загонщиков Яксли и Ивери, уныло поющих о том, как вешали рыжего Магнуса, и выложил на пень из сумки чашу, кисти с шерсти фистрала и свиток. Сонный Монтегю принес костяной меч, грубо обработанный и обмотанный по рукояти шкурами каких-то зверей. Флинт, бормоча ругательства, вытряхнул из своей сумки туда же ритуальный каменный нож, череп фистрала и, кажется, горсть семечной шелухи. Пока все коллективно сдували с импровизированного алтаря семечную шелуху, на поляну пожаловали Невилл с флаконом единорожьей крови и неодобрительно поглядывающая на окружающих Гермиона, с мечтательной Полумной под руку. Редбл оживился и отправился задирать Грейнджер. Гермиона ответила тяжелым вздохом и скучающе кислой миной. Том мину не оценил. Ближайшие минут 15 он посвятил циничному высмеиванию трудов какой-то Неневи Аквитанской. Гермиона вспылила и, заявив, что Том Редбл зашоренный женоненавистник, лжец, напыщенный ублюдок и сноб, и попыталась сбежать. Сбежать не получилось. Том догнал ее где-то на опушке леса, поймал за капюшон и потребовал дуэли. Очень тихо, но яростно, срываясь на парселтанк и ткнув острием палочки девчонке в затылок. Пока взбешенный Редл ловил по лесу не менее взбешенную Гермиону, Полумна плела какие-то травяные феньки, а Невилл дремал с открытыми глазами, Герман тихо мечтал выспаться, нараспев читал содержимое свитка, посвящал нетрезвых охламонов в рыцари полых холмов и писал слизеринцам кровью какие-то знаки прямиком по коже, там, где полагается быть солнечному сплетению. Новоиспеченные рыцари очень шумно и пафосно произносили свои вассальные клятвы, клялись кровью, магией и костями предков, а потом поляну накрыл шепчущий туман, и маски черепа приросли к лицам парней, заменив их собственные лица. Бычьи, оленьи, конские, один единорожие и два птичьих, черепа венчали плечи слизеринцев, а в глазницах их мятежно металось живое бледно-голубое пламя. Эйвери распахнула костенелый здоровенный клюв, и оттуда вырвались языки инфернального призрачного огня. Выглядело это жутко и, надо признать, мощно. Все, лесной зимний мрак, косматое пламя костра, уносящее искры куда-то ввысь, в звездно-синее небо, обступивший юных магов со всех сторон грозной громадой запретный лес, движущиеся в хаотичном, чудовищном и диком танце полуголые, чумазые чудовища, явившиеся прямиком из кельтских мифов и страшных сказок. Тени людей и предметов ожили и пришли в движение, присоединяясь к дикой пляске живых и мертвых. Герман выудил из чаши еще живое фестральное сердце и, старательно преодолевая какой-то слепящий, почти инфернальный ужас, вцепился зубами в живой кусок плоти. Лес взвыл, заухал и застенал на сотни голосов, деревья, окружающие поляну, ожили, распахивая глазницы и огромные пасти, полные призрачного голубого огня. Герман видел, как его друзья, выхватив палочки и встав спиной к спине, отступают к костру, а ожившие деревья с низким утробным ревом тянутся к ним, сились выдрать намертво переплетенные корни из почтенной шотландской земли, кроша доспехи мхов и выворачивая с корнями пучки диких трав. Герман ощущал, как меняется, растет и крепнет, как дикая лесная магия наполняет его, укрывая лицо резной маской, как с инфернальным шепотом расцветают пришедшие в движение волосы, как черные, жесткие пряди заполняют собой все пространство вокруг, извиваются вокруг тела живым, косматым костром. Слепящая боль ледяным кольцом сдавила голову, и прямиком из черепа Германа пророс ветвистый царский венец, белое костяное нечто, состоящее из шикарных оленьих рогов. От тяжести мигом свело позвоночник и шею. Бродячие разноцветные огни с воркующим смехом и вздохами кружили по поляне, загадочно мерцая во тьме, ныряя в тяжелые живые пряди и мутно светясь. Тяжелое царское одеяние соткалось само собой и мелко задрожало, меха замерцали, и из-под кожи надсадно взвывшего от боли Германа пророс белоснежный костяной доспех. Явление длилось, пока Герман не завершил ритуал и не залил костер. Едкий серый дым еще долго ел глаза людям и стлался над самой землей, гонимый ветром. К слову, Невилл, вернувшись в школу, радостно сообщил, что его родителям значительно полегчало после того, как их в больнице посетил сам Альбус Дамблдор. Фрэнк и Алиса все еще не узнавали родных, но реагировали на людей гораздо адекватнее. Что там с ними сделал Дамблдор, Невилл не знал. Но Алиса Лангбаттом внезапно заговорила на японском языке и впала в детство. Фрэнк же не говорил вообще ничего, только настороженно наблюдал за людьми и ответственно поглощал все прописываемые снадобья. Действительно, в древности Британию называли семью королевствами. Период семи царствия закончился со вторжением Вильгельма-завоевателя и объединением Британии. Другой Вестерос и другой Таргариен, пробормотал Лангбаттом и кивнул следующей за ним женщине. «Говорите, в Кенте есть драконий питомник, самый крупный в Британии», заверила его санитарка, лучезарно улыбаясь, «и самый старый». Санитарке больницы Святого Мунга, Элин Санрейс, и раньше приходилось сопровождать выздоравливающих больных в их прогулках по больничному дворику. Но этого пациента выбросить из головы не получалось от слова совсем. Фрэнк Лангбаттом был немногословен, сумрачен, очень умен, правилен, вежлив и предельно честен. Долг и честь для него были не просто отвлеченными понятиями, а образом жизни. Иногда Элин всерьез казалось, что не Фрэнк Лангбаттом говорит с ней, прогуливаясь по аллеям больничного парка, а какой-то крупный государственный деятель. Мак легко находил общий язык с любым человеком, был обманчиво прост в общении и вместе с тем, безумно сложен как человек. Нередко он являл неожиданные познания в таких областях знания, которых не стоит ждать от обычного Аврора. При этом он был очень храбр и умело справлялся с любой внештатной ситуацией. Когда какой-то буйный родственник одного из пациентов кинулся на персонал, все еще шатаемый ветром Фрэнк Лонгботтом скрутил его в бараний рог при помощи табурета, собственной рубашки и естественного коридорного рельефа вертикальных поверхностей. «Не поймите меня неверно, моя память претерпела серьезные изменения», Фрэнк аккуратно обошел группу беседующих врачей и цепким, внимательным взглядом окинул больничный двор. «Кто сейчас у власти в стране?» «Министр магии, Корнелиус Фадж», бодро сообщила Эллин. «Я не сильна в политике, но на него в последнее время слишком уж давит, вынуждая принимать совершенно чудовищные законы». «Десница без короля», сумрачно пробормотал Фрэнк. «Где вы учились врачеванию, миледи?» «В медицинской академии Салема», порозовев и заулыбавшись, отвела глаза Санрис. «Вы не представляете, сколько у нас на курсе было девчонок. Хотя, что удивляться, это же Салем. Мистеры женщины, не кующие цепей», невнятно и задумчиво пробормотал Фрэнк, мучительно думая о чем-то своем. «Иные меня возьми, как занятно. И каждый простолюдин умеет читать. Что вы сказали?» — переспросила ведьма. «Мир изумителен и многообразен». Фрэнк Лонгботтом, заложив руки за спину, рассеянно шагал рядом. «Если вас не затруднит, я бы попросил достойной литературы. Нечто историческое. Я принесу вам учебники по истории, обществознанию и каких-нибудь политических изданий», — оживилась девушка. «Уверена, это поможет вам вернуть память». В самом Хогвартсе дела шли неважно, и это еще мягко сказано. Промозглыми серыми сумерками в школу пожаловала группа каких-то напыщенных снобов, и у Маккошки, довольно резко и неуважительно, потребовали списки маглорожденных студентов. Гриффиндорский декан заперлась в кабинете директора, и практически вслед за этим последовала атака на Министерство магии. Все печатные издания магической Британии, да и не только, как взбесились. В атриум министерства пожаловал не кто-нибудь, а сам Гриндевальд, одетый по моде 40-х годов, непоправимо молодой и безумный. Явился и подпалил здание изнутри. Министерских работников от неминуемой гибели спасло только случайное чудо. Дело в том, что где-то за 40 минут до атаки с министерства снесло сложные контуры маскирующих и маглоотталкивающих чар. Практически одновременно с падением защиты в министерство явились магловские полицейские с собаками и кинологами. Полицию в министерство вызвал какой-то шутник, заявивший, что в здании заложена бомба. Пока бравые слуги закона искали в атриуме несуществующую бомбу, а маги пытались их аккуратно выдворить, кто-то вывел всех работников министерства и случайно заблокировал все нижние этажи. Едва маглы покинули пустое здание, туда благополучно вломился Гриндевальд. Столь торжественное возвращение Гера Гриндевальда поджег министерство и прочие пугающие знамения, предрекающие скромному обывателю грядущие войны и потрясения, успешно затмили в глазах магов недавний инцидент с психами Аркхема. Дамблдора с извинениями вернули в школу. Как-то невзначай утекла в прессу очень занятная информация о том, как лорд Малфой сознательно раскачивал лодку общественного мнения, давил на попечительский совет и запугивал несогласных. Практически одновременно с этим Герр Гриндевальд встретился с одиознейшей журналисткой пророка, с Ритой Скитер, и дал ей подробнейшее интервью, в котором взял на себя ответственность за все последние погромы и за атаку на Хогвартс, и оценил крайне положительно деятельность отдельных министерских чинуш, пытавшихся протащить в законодательство поправки, ущемляющие права маглорожденных. Как будто этого было ему мало, он нарек британскую магическую аристократию достойными продолжателями деяний Третьего рейха, а лорда Малфоя снисходительно назвал хранителем истинных ценностей и цветом британской нации. Это уже было слишком даже для британской аристократии. Реакция не заставила ждать себя. На недавних хозяев положения ополчились практически все крупные британские издания. Только ленивый не смаковал возможное участие Малфоя в акциях Гриндевальда, дальние родственные связи обоих и тот шокирующий факт, что оба, о ужас, блондины. Сюда же приплели и сына школьника, который мог пустить в школу кого угодно, и прошлое Люциуса в качестве пожирателя смерти. Герман же просто смотрел на весь этот цирк из Хогвартса и тихо радовался, что вся эта широкомасштабная кампания по избиению Малфоя направлена не на него. Следующим же волевым жестом министерство сняло все обвинения и вернуло в Хогвартс Филча и Хагрида. Оба вернулись в школу в тот же вечер, аккурат к ужину. Шагая через весь большой зал, под бурные овации встающих студентов, Рубиус Хагрид растрогался и прослезился. В школе поговаривали, что все это время Хагрид много путешествовал и даже жил среди маглов. Героические странствия леснику Школеры сочиняли настолько занимательные, что ими заинтересовался журнал Придира. В свою хижину на окраине запретного леса Хагрид вернулся с целым зверинцем. Что до дракона, рептилию у него так никто и не забрал, хоть с этой целью вызванные специей прочесали всю округу. Но ящер будто испарился. На все вопросы Хагрид отвечал, что нашел дракону подходящие горы. Где эти самые горы находятся, вразумительного ответа он так и не дал. Следующим, не менее одиозным известием, стало внезапное исчезновение Супермена, Чудо-женщины и маленькой Лоис Кент. Почти одновременно с этим у Фаджа появилась красавица-секретарша по имени Диана. Почти одновременно с этим профессор Макнир чудесным образом обрел счастье с престарелой Мюриэль Уизли, тремя брачными ритуалами разом. Этот чудовищный в своем расчетливом цинизме брак так поразил Гермиону, что она заявила Герману, что безнадежно разочарована в мужчинах, чем вызвала гомерический хохот Ридла и удивленные взгляды однокурсников. На первых же аккордах первой учебной пятницы Нового года Герман совершил свой самый большой косяк за всю учебу в Хогвартсе. Он безобразно проспал. Повздоривший с ним накануне Ридл злодейски отбыл затемно в медпункт с симптомами гриппа. И, все еще дуясь за вчерашнее, Геру, естественно, не разбудил. Не разбудил Германа и сонный гомон однокурсников, собирающихся на завтрак. Не разбудила его и пан Гурбан, интеллигентно потоптавшаяся когтями по его груди и мирно уснувшая в его волосах. Пробудился Герман сам и с ужасом осознал, что давно день, спальня пуста, а над ним самим зловеще возвышается родной декан. И быть бы Герману растерзанным, если бы по дороге к директору, Геру и волокущего его за ухо Снипа, не перехватила профессор прорицания. Мадам Вещунья, гремя бусами, героически отбила Германа у кипящего от ярости Снипа и сообщила, что ее кабинет катастрофически загажен, а значит студента линчевать не стоит, ибо к чему линчевать бесплатную рабочую силу, когда столько всего надо перебрать, а солнце еще высоко. Так что Герман всю ближайшую неделю был обречен перебирать благовония госпожи Трелани, вручную мыть ее кабинет, разбирать фамильные груды бумажного мусора по всем шкафам и отмыть уже таки до блеска все три окна и люк в полу. Как успел убедиться Герман, домовиков Трелани в свои владения не пускала, предпочитая разводить пауков, взращивать пыль и складировать по шкафам всевозможный условно полезный мусор. Собеседник из Трелани тоже был так себе, командовала парадом она отрывисто и четко, а все попытки Геры симулить и отлынивать пресекала на корню. Поттер скривился драко как от зубной боли, глядя, как Герман оживленно роется в шкафу Трелани, живописно обложившись стопками живых поющих открыток, упаковками просроченных благовоний, ворохом индийских шалей, коробочками, шкатулочками, хрустальными шарами, обляпанными манкой и клеем картонными шаблонами с рождественской тематикой, наборами подарочных карточек с видами Стоунхенджа, Тирнанога и Салема, флаконами высохших зелий и пухлыми стопками ведьмополитена, сушеными розами и сушеными огрызками яблок, баночками, письмами и сломанными перьями. Это глупо. Боги существуют. Арис, Диана, Зевс и другие. Я своими глазами видел богиню. Может и на магловском фото, но, по крайней мере, она настоящая. Маглы называют ее чудо-женщиной. Папуасы белых с ружьями тоже считали богами, фыркнул Герман, бережно вынимая из-под тонкой стопки макулатуры здоровенную стеклянную булаву с огневиски внутри, и с ликующим уханьем продемонстрировал находку изумленному драко. Марочная. Спорим, Трелани про вискарь уже не помнит? На стол, Поттер. На стол, донеслось из покоев Трелани, все приятные находки, на стол. Я все вижу, шучу же. У мадам точно вырос третий глаз. Герман обменялся с драко ошалелыми взглядами. Суперспособности, еще не признак божественной природы живого существа, драко. Богом не может быть существо, абсолютно зависящее от мира и его процессов. Но Иисус ведь умер, почесал затылок драко, он зависел от законов мира. Спорное утверждение, это было частью его служения. Гера запихал не глядя в мусорный мешок пачку журналов и какие-то просроченные магловские препараты. Бог, ставший человеком, чтоб человек стал Богом. По благодати, осознанное самоограничение, совершенное, чтобы принести себя в жертву, принесение себя в жертву, чтобы искупить грехи людей, жертвоприношение, оживился драко, добровольное, сильно, кровь за кровь, как в древности, сам себе приносить себя в жертву, это, конечно, нечто, а то, тройное действо, смотри, драко, приносимый, как ветхозаветная жертва, это раз, приносящий жертву, как первосвященник, это два, и принимающий жертву, как Бог, это три. Таинство искупительной жертвы за всех и каждого, Герман увлеченно загибал пальцы, совершенно игнорируя выползающую из шкафа мятую игуану оригами, сложенную из старой газеты, оцени сам масштабы, никаким Арисом и Дианам и не снилось. Я не понял, ты думаешь, что на родине чудо-женщины живут не боги, а очередной магически мощный народ? Понизил голос Драка, они могущественнее всех нас, Поттер, посуди сам, Бог ведь тоже должен быть могущественным. Хорошо, я понял, что ты веришь в Иисуса, но я не понимаю, чем отличается распятый Бог от Ариса и Дианы. Бесконечно мудрое и доброе всемогущее и всезнающее существо, не имеющее ни начала, ни конца, способное творить все, что считает нужным из ничего, пожевал губами Гера, сотворивший сами законы бытия Творец, своими законами не связанный, но исполняющий их по мере необходимости. Он не связан законами Вселенной, понимаешь? Никаких ограничений. Настоящий, единственный Бог, первопричина бытия, не зависящая от механизмов своего творения. Первопричина, а не летающий чувак со сверхспособностями. Драко медленно запустил пальцы в волосы и задумчиво отозвался. Звучит разумно. Ты лучше ответь, откуда узнал про чудо-женщину, шепнул Гера, растерянно разглядывая пленочную кассету без опознавательных знаков. Драко сделал большие, страшные глаза и энергично закивал в сторону покоев Трелани. «Да ладно, старушка-стрекозец, Диана!» – недоверчиво протянул Гера. Драко вздохнул и закатил глаза, и замотал головой. «Да что?» – возмутился Герман. «Зеленая стрела!» – шепнул Драко на ухо Герману. «Трелани! Стрела!» Гера выронил кассету и дико уставился на Драко. Тот снова закатил глаза. «Мерлин, ну у тебя и рожа!» Герман издал сиплый, невнятный звук и вцепился Малфою в плечи. «Я знаю, ты никому не расскажешь, я его ученик», — манерно протянул Драко, гадостно ухмыляясь и картинно вздыхая. «Завидуй, Поттер, было бы чему», — заржал Герман и запустил кассетой в мусорный мешок. «Драко, я и покруче вещи видел, вчера, вон, Гойл на спор гвозди жрал, из пакета, горстями, нашел с чем сравнивать, Гринджер трансфигурировала их из хлебного мякиша», — обиделся Драко и отобрал у Германа сонник Астории Шмиман. «Это не считается, вы смошенничали». «Ну, было весело», — хмыкнул Гера, хитро поглядывая на Драко и перебирая бумажки. «Было страшно, у Крестного чуть не случился инфаркт», — возмутился Драко. «Он-то не знал, что гвозди не настоящие». Герман гнусно захихикал и увернулся от брошенного в него ведьмополитена 78-го года выпуска. «Из-за ваших гвоздей я тоже копаюсь в этом барахле», — с досадой процедил Драко. «Ты-то тут при чем?» — приподнял бровь Герман, хрустнувшие и зевнув. Драко побагровел и комкано пробормотал. «Неважно. Гарри, Гарри!» В кабинет заглянул смертельно перепуганный Невилл. «Гермиона пропала. Ты уверен? Может, просто ходит где-то?» Нахмурился Герман. «Ее похитили», замотал Невилл в отчаянии головой и помахал в воздухе клочком пергамента. «Похититель оставил записку. Он требует, чтобы Дамблдор в одиночку вошел в визжащую хижину. Том, ты бы видел его. Он в ярости. Он куда-то побежал, а глаза у него были страшные». Малфой медленно, надменно и очень понимающе осклабился и невесомо поддел мизинцем крышку просроченного флакона оборотного зелья. «Одного, другого». Взгляды Гера и Невилла моментально скрестились на поверхности мутного пузатого флакона. «Даже не думай, Невилл, оно тухлое», — предостерегающе начал Герман, но Лонгботтом, не говоря ни слова, схватил флакон, выдрал у заоравшего от неожиданности Геры волосы, запихал во флакон и, отскочив, торопливо вытряхнул в себя ставшие алым зелье. «Невилл, спаси их!» — умоляюще выдохнул Невилл, обращаясь к Гарри Поттером и поспешно запихивая Герману в кулак клок седых волос в мятом пакетике. «Это из бороды директора. Я достал их в надежде как-нибудь посчитаться за моих маму и папу. Но это больше не нужно». Гера почесался и с сомнением затолкал чужие волосы в оставшийся флакон оборотного. И просроченное зелье нехотя окрасилось лимонно-белесым мягким цветом. Запертый в зеркальных глубинах темный лорд источал запредельную инфернальную мощь и живую, гиблую тьму, а посылаемые им видения манили вожделенной властью и обещали могущество, недоступное прежде. Где-то глубоко внутри себя Питер Петтигрю осознавал, что безнадежно потерял себя в зеркальных глубинах, что намертво врос в зеркало душой и телом, что медленно теряет рассудок. что привкус чужой магии отдает могильным холодом и беспричинной жутью. Господин требовал странное. Он зачем-то хотел получить Дамблдора, хотя раньше умышленно избегал его. Повелитель торопил, повелитель мучил своего слугу во сне и наяву путанными, болезненными видениями, взывал из туманных зеркальных далей и обещал награду, о которой хвост прежде и не смел мечтать. Быть правой рукой темного лорда, его сеющий ужас, смертоносной тенью, хвостом опаснейший из всех змей, могущество, защита и страх окружающих. И за это хвост готов был убивать. Выманить из школы грязнокровку оказалось легко. Отправить с собой выброшенную братом Поттера записку, написанную рукой избранного, обездвижить девчонку, отнести в визжащую хижину, перекинувшись крысой, пробраться в саму школу и бросить в библиотеке письмо директору, среди брошенных грязнокровкой в попыхах вещей, и уйти крысиными тоннелями, никем не узнанным. Хвост почти гордился собой. Все прошло еще ловчее, чем он планировал. Осталось дело за малым, выманить директора и принести в жертву зеркалу, и освободить наконец-то господина из проклятых зеркальных глубин. Как темный лорд угодил в зеркало Ейналиш, хвост не знал, да и не хотел знать. Теперь хоть что-то значило для предателя только одно, вероятная благодарность господина. Если, конечно, такие понятия как темный лорд и благодарность могут соседствовать в одном предложении. В хоксмитских лужах празднично отражалось звонкое голубое небо. Почувствовав дыхание далекой весны, в ветвях, в густом кустарнике на обочине и под крышами весело и задиристо шумели нахальные воробьи. Альбус Дамблдор прислушивался к их озорному щебету, заложив руки за спину и улыбаясь лукавой и по-мальчишески задорной улыбкой. Чем-то эта дрочливая, шумная пернатая орава напоминала его шумных, неуемных озорников гриффиндорцев. Ветер лениво развивал длинные седые волосы мага, играл полами его зимней белой мантии и складками серого плаща. Мимо спешили маги, гоблины, дети. Солнце ярко и празднично заглядывало в окна, золотило вывески и сверкало в лужах и в бутылочных стеклах, торчащих из грязевой каши. Все складывалось неплохо. Странный друидический ритуал не вернул разум Фрэнку и Алисе, но успешно вселил в истерзанные недугом тела бывших мракоборцев личности каких-то двух воинов. Паладины-защитники оказались прелюбопытнейшими личностями. Мужчина вежливо отмалчивался и источал сдержанное недоверие, а вселившаяся в тело Алисы девочка, называвшая себя Чиби-Чиби, много хныкала и постоянно просилась к какой-то усагитян, на всех языках подряд, но чаще, на японском. При этом милое дитя осознанно колдовало просто так, со скуки, чем безмерно удивляло молчаливого вселенца, поселившегося в теле Фрэнка. Вернуть с того света беднягу Регулуса Альбус уже не мог, как и умершего в Азкабане ментально подправленного Крауча-младшего. Но проверить личности братьев Лестрингши, торжественно обнаружить, что все это время под их именами в Азкабане сидели пропавшие без вести в войну братья Авроры, он сумел, пусть и чужими руками. Психика бывших коллег Читы Лангбаттом не выдержала Азкабана, и ложная память Лестринджей благополучно поглотила бедолаг. Так что, после освобождения из тюремной камеры они немедленно переехали в отдельную палату Мунга, в отделение, заполненное душевнобольными людьми. Мир менялся и удивлял, и Альбус Дамблдор встречал живое дыхание родной реальности, как встречают сонное мурчание любимого шкодника кота, пришедший ритуально обдирать обивку старого кресла. Попаданческая магия, грозная, стихийная и неизученная, больше порождала вопросов, чем отвечала на них сама. Как вытаскивать брата из вестеросских реалий, да и есть ли еще, кого там вытаскивать, Альбус все еще не знал. Цело ли еще зеркало и как там Геллерт, Альбус старался не думать. Пожалуй, это было слишком больно. Альбус не обманул эльфийского паладина, он любил друга всем сердцем, пусть и совершенно не умел это выражать. Люди часто видят сексуальный подтекст там, где его нет. Альбус всегда честно признавал, что отчасти сам виноват во всех этих слухах о нем и Геллерте. Слишком уж туманно и витиевато он привык выражать свое отношение к людям, а в юные годы и вовсе грешил украшательством в речи, что неизменно искренне веселило Геллерта и жутко бесило Аберфорта. Альбус печально улыбнулся и закрыл глаза. Аберфорт, Арианна, мама, отец, вернуть бы вас всех, зажить как прежде, будто не было ни смертей, ни страшного недуга Арианны, чтобы было как в детстве. Профессор Дамблдор, этот высокий мальчишеский голос директор узнал бы из просони. Он слишком хорошо знал, на что именно способен его владелец. Но прямо сейчас в голосе Тамарит зазвенело самое настоящее гамма чувств. Бессильная ярость, паника и почти мольба. «Директор, на территории школы чужак, он похитил Грейнджера и требует вас, я готов показать воспоминания, ты ведь осознаешь, мальчик мой, что я в состоянии отличить ложные воспоминания от настоящих». Чуть помедлив, лукаво сияя из-за очечных стекол голубыми глазами, поинтересовался директор. «Да, Инфери, меня раздери, да», – заорал Редбл с перекошенным яростью и волнением лицом, окончательно теряя остатки самоконтроля. «Этой мрази нужны вы, он убьет ее, маглорожденную девочку», – лукаво улыбаясь, уточнил директор. «Вас это так волнует, Том, как же я вас ненавижу», – почти выплюнул Редбл, бессильно уронив руки и источая глухое отчаяние. «Мне плевать на ее происхождение, девочка должна жить, ты не перестаешь изумлять меня, Том», – развел руками директор. «Тебе ведь приходило в голову, что я, скорее всего, потребую ответную услугу. Хвост украл зеркало и налиши сейчас одержим тем, что в нем заперто», – перебил его Том тусклым, безжизненным голосом и устало прикрыл глаза. Похититель оставил записку. Записка написана рукой Хвоста. «Это плохо», – вмиг помрачнев, заметил Дамблдор. «Это очень плохо. Не могу не согласиться», – с кривой усмешкой сообщил Редбл. «Это катастрофа. Старая лиловая мантия из выручай комнаты пахла пылью и мышами, а если похлопать, дымилась». Но Герману было откровенно плевать. Он полз как мог в директорском обличии по узкому тоннелю в визжащую хижину, и сердце колотилось у него где-то в горле. Страх за Гермиону теснился в его груди со страхом за Тома. Бурные порывы Редбла вполне могли стоить ему жизни. Ментальный поводок протяженностью в километр таки никто не отменял. Выбравшись из лаза и мучительно похрустев больной спиной, Герман оказался посреди знакомой грязной спальни, под прицелом чужой палочки. Плешивый жирный мужик, похожий на крысу, взволнованно облизнул разбитые губы и дрожащим, визгливым голосом потребовал: «Держите руки так, чтобы я их видел, или девчонка умрет, без глупостей». Прикованная к стене за шею Гермиона болезненно поморщилась и через силу улыбнулась Герману. «Я в порядке, господин директор. Убейте эту тварь. Не дайте ему выпустить Волан-де-Морта из зеркала. Не думайте обо мне. Ваш пленник не должен вырваться. Заткнись», – истошно завизжал Петтигрю, наводя палочку на агрессивно съежившуюся Гермиону. «Тебе было мало круциатусов, грязнокровка. Я здесь, Питер. Отпусти ребенка», – примирительно поднял руки Герман. Зеркало Ейна лишь замерло в углу опасным хищным зверем. Оно клубилось туманом и источало странное бледное свечение. «Посмотри, Питер, убедись, я безоружен. Идите к зеркалу, живо». Петтигрю направил на Германа ходящую ходуном палочку, голос его истерично срывался на виск. «Милорд наградит меня, как скажешь, Питер, как скажешь». Герман сделал шаг, другой, и поднял руки выше, но сначала отпусти девочку. «Она здесь ни при чем, Питер, ты понимаешь меня, ты ведь не будешь воевать с детьми. Господин хочет вернуться», чуть не плача, сообщил Петтигрю и задрожал всем телом. «Он рядом, он нас слышит, видит, он хочет сожрать вашу жизненную силу. Я не смею препятствовать господину, Питер», – начал Герман, но был отброшен к стене мощной взрывной волной. В стенной пролом ворвался директор Дамблдор, сопровождаемый белым от ярости Редблом. Директор резким взмахом кисти выбил из руки Хвоста палочку и раздраженно опутал его волшебными путами. Том упал на колени перед Гермионой, поспешно освобождая ее и порывисто ощупывая расцвеченное кровоподтеком лицо девчонки. «Директор», – прохрипел Герман, поднимаясь и держась за отбитую печень, – «скорее». Невилл вызвал Авроров. «Зеркало». Дамблдор обернулся, и Петтигрю, обернувшись крысой, ускользнул в какую-то щель. Снаружи послышались голоса. Директор зажмурился и, втянув воздух, запустил бомбардой в зеркало. Раздался взрыв, и осколки с опасным, монотонным звоном заметались по темной спальне, окутанные густым туманом. Из резной рамы вывалился изможденный, старый оборванец и громко выругался по-немецки. «Геллерт», — голос Дамблдора дрогнул, — «это ты? Куда пропала камера?» «Я все еще в Нурмингарде», — разбойно прохрипел старик, медленно поднимая глаза на Дамблдора. «Дерьмово выглядишь, Ал, в самый раз для моего кошмара». «Геллерт», — Дамблдор отошел от первого изумления, — стремительно пересек разделяющее их пространство, порывисто обнял бывшего друга и глухо, устало зарыдал. Гриндевальд обреченно пожевал челюсти, безуспешно попытался стряхнуть с себя бывшего друга. Закрыл глаза, тяжело вздохнул и нехотя обнял Альбуса, ворчливо пробормотав: «Чертов олух, посидел, а ума не нажил. Когда ты научишься вести себя на людях, осколки с хищным звоном все до единого устремились к старикам. Две фигуры окутали клочья густейшего тумана, в стенную брешь ворвался целый отряд авроров, возглавляемый Кингсли Бруствером. Туман рассеялся, и Кингсли медленно опустил палочку. Над грудой осколков, обнявшись, замерло двое детей 13-14 лет. 62. Два веселых тролля. Прекрасные новости, господа, убийственно тихо отчеканил Снейп, нечитаемо разглядывая двух скучающих у окна подростков. В Хогвартс прибыли новые студенты. Но вы знаете, Северус, принимать учеников почти в конце года, не в правилах школы, возмутилась МакГонагалл. Кто эти дети? Альбус Дамблдор и Геллерт Гриндевальд, бесстрастно ответствовал Снейп, складывая руки на груди и недобро разглядывая бурно жестикулирующего растрепанного Альбуса. Бывший начальник все больше и больше напоминал Зельевару покойного Джеймса Поттера, гиперактивного, рыжего и совершенно неуправляемого. Нет, Минерва, вы не ослышались. Наш уважаемый директор и темнейший маг начала 20 века впали в детство и успешно потеряли память. МакГонагалл дернулась, побелела и схватилась за сердце. Флитвик с кривой усмешкой смотрел, как взъерошенный Дамблдор воодушевленно запихивает Гриндевальду за шиворот живую жабу, а блондин возмущенно ругается по-немецки и норовит пнуть Дамблдора чуть ниже спины. Было смешно, но, если подумать, не очень. Кажется, мальчики действительно ничего не помнят, оживилась мадам Спраут, они как раз в том возрасте, когда все маленькие волшебники учатся в школе. Уверена, детям найдется место на втором курсе. Пусть пройдут распределение и учатся на здоровье. Если изменения необратимы, тем лучше для всех, Минни. Геллерт получит шанс начать все сначала. И, поверьте, я буду очень рада, если маленький Геллерт обретет свой второй шанс именно на моем факультете. Я чувствую, что у Хаффлпаффа хватит душевного тепла, чтобы отогреть его оледеневшую душу. Снейп скептически приподнял одну бровь и скривил губы в желчной усмешке. Вы слишком легко поверили этим бестиям, как по мне. Эти двое точно ничего не помнят, недоверчиво прищурился сир Клиган, переведя взгляд со Спраут на рыжего очкастого Дамблдора со всех ног удирающего по большому залу от обозленного Геллерта. Хоть убейте, не верю я им, за ними хорошо бы приглядеть. Мерлин, Сандер, зачем Альбусу Дамблдору лгать о подобных вещах? Помана, милая, конечно же мы не оставим их без помощи. В любом случае мальчики не покинут школу. Я не отдам детей министерству, взволнованно ответствовала МакГонагалл, потрясенно разглядывая озорно хохочущего маленького Дамблдора. Голос ее задрожал и глаза как-то подозрительно заблестели, будто строгая профессор вот-вот прослезится. Конечно же мы сделаем все от нас зависящее. И, коллеги, мы обязаны помнить, что Альбус никогда не уставал повторять, что наша школа всегда окажет помощь тому, кто действительно в ней нуждается. Пришел наш черед исполнять свой долг перед школой и перед Альбусом Дамблдором. Предлагаю известить Батильду Бэкшот, подала голос профессор Вектор, это пожилая леди, последняя живая родственница Гриндевальда. Ей должна быть не безразлична его участь. Не мешало бы также пригласить специалистов из Мунга и официально засвидетельствовать потерю памяти. Мадам Помфри выглядела встревоженно. Как колдомедик, я могу с полной уверенностью утверждать, что в остальном дети совершенно здоровы. Мерлин и Моргана, как он похож на рождественского ангела с этими льняными кудряшками и фарфоровыми щечками. Бедный мальчик, он кажется таким невинным. Будет печально, если бедное дитя снова бросит обратно в одиночную камеру Нурмингарда. Я не думаю, что мистер Гриндевальд вернется в свою тюрьму в ближайшем будущем, рассеянно отозвался Флитвик, глядя, как юный Гриндевальд, поджав губы, что-то холодно выговаривает беспечно отмахивающемуся Альбусу. Подобные случаи уже были в мировой практике. Необратимая потеря памяти вкупе с превращением преступника в ребенка – явный повод пересмотреть его дело. Личностные изменения подобного рода обычно смягчают участь преступника. И это гуманно и логично. Отброшенный в детство преступник, скажем, не может отвечать в полной мере за деяния, которых не помнит. Таких социализируют, а не запирают в одиночной камере. Преподаватели умолкли, озадаченно разглядывая оживленно спорящих мальчишек. Что делать дальше с двумя недорослями? Профессора все еще представляли весьма слабо. Слизерин. Проревела распределяющая шляпа, и Геллерт нехотя поплелся к столу змеиного факультета. Дамблдор помахал ему из шумной гриффиндорской оравы и принялся что-то весело втирать ухмыляющимся Дину и Симусу. Геллерт без палочки трансфигурировал ничейный кубок в снежок и зарядил им в рыжий затылок Дамблдора. «Ох, тебе чего, Геллерт?» Потирая ушибленное место, обернулся юный Дамблдор. «Если ты еще хоть раз полезешь что-то вытворять в моем обличии», — очень тихо и хмуро начал Геллерт. «Успокойся, у меня и было-то всего две пряди», — отмахнулся Дамблдор, отворачиваясь. «Лучше думай, как будешь учиться. В Дурмстранге и здесь программа слишком разная». «Альбус, Альбус», — сладко пропел Геллерт, совершенно покошачьи щурясь. «Хранить столько лет мои волосы и так безобразно истратить на эту милую шалость в серьезном заведении и на беседу с фройлен Ритой. Я разочарован в тебе, Альбус». Дамблдор только насмешливо покосился на преподавательский стол и скоропостижно потерял всякий интерес к собеседнику. Гриндевальд издал какой-то пренебрежительный звук и насмешливо тряхнул своими льняными кудрями. За гриффиндорским столом как-то подозрительно притихли, и одна из скамеек, на которой восседали выпускники Слизерина, с громким визгом обернулась огромным бурым боровом. Боров, оглушительно вереща от страха, скинул с себя студентов и слепо ломанулся в сторону выхода. Большой зал разразился хохотом. Багрового, икающего от смеха Дамблдора гордо пихнул в бок Симус Финниган, и они торжественно пожали друг другу руки. Герман случайно обернулся и поймал устремленный на Альбуса полный глухой ярости и отвращения взгляд Снипа. «Какая наглая хулиганская выходка!» — очень громко возмутилась Гермиона. Дамблдор перехватил устремленный на нее неподвижный взгляд Тома и, под смешки гриффиндорцев, послал побагровевшей Гермионе воздушный поцелуй. «Это отвратительно и не смешно. Полагайте, милая фройлин», — шальные голубые глаза Гриндевальда смерили насмешливым взглядом багровую Гермиону, голос его звучал вкрадчиво и лукаво — «учитесь развлекать себя приятными мелочами или вскоре станете суши пергамента ваших книжек». За слизеринским столом раздались сдержанные смешки. Гермиона поджала губы, демонстративно игнорируя немца. Реддл нечитаемо воззрился на Гриндевальда. Тот, в свою очередь, с интересом воззрился на Реддла, и красивое лицо его исказило хищная ухмылка. «Она не в моем вкусе, мальчик», — мягко сообщил немец, из-под ресниц разглядывая медленно каменеющего от ярости Тома, и насмешливо кивнул в сторону бурно жестикулирующего Дамблдора. «А вот его тебе точно стоит опасаться. Альбус обожает очаровательных в своем праведном гневе, лохматых заучек». «Получается, зеркало Ейна лишь внутри было обыкновенной магической тюрьмой?» — тихо спросил Герман, склонившись к уху Гриндевальда. «Когда зеркало лопнуло, вы говорили, что все эти годы внутри зеркала были в одиночной камере Нурмингарда. Обратная сторона наших желаний всегда темна и чудовищна», — столь же тихо отозвался Геллерт, равнодушно скользя взглядом по залу. «Не пойми превратно, юноша, я ничего не помню, но что-то подсказывает мне, что демонические зеркала вроде зеркала Ейна лишь извращают мечты своих жертв, обращая их персональным адом». «Слышали новость?» — Малфой, манерно растягивая слова, приземлился рядом с Германом. «У Гриффиндора новый ловец, рыжий и очкастый, но очень быстрый. У тебя теперь вроде как есть достойный соперник, слышал, Поттер?» Герман покосился на стол Гриффиндора и наткнулся взглядом на торжествующую, полисий хитро ухмыляющуюся физиономию Альбуса Дамблдора. «Квиддич, жесткий вид спорта», — равнодушно пожал плечами Герман, поглядывая на гриффиндорский стол и ковыряя овсянку. Без конкуренции он был бы скучен и без зуб. Первым занятием была сдвоенная травология. Окончательно распоясавшийся Гриффиндор за какие-то сутки с лишним успешно обрел вожака. Второй курс теперь вовсю разбойничал в коридорах и на занятиях, изводил слизеринцев и донимал Филча. Досталось даже Пивзу. Хитро мерцая очками-половинками, бывший директор заманил возбужденно квохчущего полтергейста в зал достижений, где и запер его в отдельной, наспех трансфигурированной витрине. Нагрянув с грохотом и руганью на место событий, Филч прослезился и торжественно, как героя, повел свое бывшее начальство, лохматое и невозможно довольное, к гриффиндорскому декану. Хитрая рыжая бестия очень быстро смекнула, что профессора только что не молится на него, чем теперь и пользовался напропалую. В теплице было сыро, душно и жарко. Пахло прелой листвой, влажным грунтом, стоялой водой и какими-то особыми удобрениями. Отовсюду свисали живые стебли, сонно дышали, подрагивая, лилово-голубые медузообразные соцветия, цвели и вились незнакомые лилово-зеленые лозы, тонко пели и вибрировали какие-то субкулентные растения, похожие на помесь традисканца и денежного дерева. Герман шумно втянул спертый воздух и поймал на себе изучающий насмешливый взгляд Гриндевальда. Пока, разбившись на пары, сонные студенты разбирали упаковки спецдобавок для подкормки свежепересаженных мандрагор, Дамблдор поднял руку и, совершенно игнорируя обозленный взгляд Риддла, спросил, нельзя ли ему составить компанию прелестной мисс Грейнджер, ведь он прискорбно плох в травологии, а Геллерт сам нуждается в помощи и всерьез подсказать что-либо не способен. Геллерт, в свою очередь, хмыкнул и подчеркнуто вежливо указал Невиллу на место подле себя. Невилл вздрогнул всем телом от неожиданности и почти машинально ретировался за катку с ближайшим в меру хищным растением. Мадам Спраут умилилась и, конечно же, позволила Дамблдору заниматься в паре с умничкой Грейнджер. И теперь Альбус, излучая всем своим видом невинность, воодушевленно возился с мандрагорой, ненавязчиво отпихивая локтями случайно оказывающегося рядом Тома Риддла. «Я прокляну его, Поттер», — мрачно пообещал Том, холодно взирая, как Гермиона тихо посмеивается над чем-то, а Дамблдор водит над ее ладонью пальцем, увлеченно рассказывая что-то свистящим шепотом. «Тебе никто не мешал раньше напроситься к ней в пару», — резонно заметил Нот. «Но, ты прав, меня это тоже жутко раздражает». На гобелине рода Малфой утром возникла новая ветвь, манерно растягивая слова, поделился Драко, отец в ярости. «Там подпись Гермиона Грейнджер Блэк. Утром? Почему только утром и только сегодня?» — пробормотал Герман. Паркинсон некрасиво открыла рот и с глухой обидой уставилась на что-то тихо вещающего Гермионе Дамблдора. «Какой ужас!» — скривилась Гринграсс, с отвращением, двумя пальчиками, передавая Панси упаковку каких-то спецдобавок. «Грязнокровка измарает кровь благородного рода Ай», — коротко полыхнула. Пакет с громким хлопком взорвался в руках слизеринки. «Осторожнее, Гринграсс!» — убийственно нежно улыбнулся Том испуганно хныкающей и трясущей обожженными руками девушке. «Этот сорт удобрений крайне взрывоопасен». Гермиона неодобрительно покосилась на Тома, шокированно покачала головой и, одарив напоследок Риддла крайне возмущенным взглядом, вернулась к прерванной беседе. Дамблдор, расплывшись в блаженной улыбке, подмигнул Риддлу и что-то шепнул на ухо заолевшей Гермионе. «Она ни за что не поверит, что ты защищал ее», — сочувственно похлопал Тома по спине Герман. «А жаль, я не защищал ее», — шепотом взвился Риддл. «Взорвавшаяся Гринграсс должна знать свое место». «Как скажешь, братец-змей», — расплылся в понимающей ухмылке Гера. «Как скажешь». Отец возмущался, что гоблины недостаточно быстро работают, подал голос Малфой, глядя, как Панси отпрашивается у Спраута и уводит тихо хнычущую Гринграсс в больничное крыло, а еще придумали какую-то дополнительную защиту сейфов, и под роспись собирают кровь магов, имеющих сейфы в Гринготтсе. «Мистер Стрела посоветовал завести счет на имя матери в Макгловском банке. Я маме сказал, она похвалила, ей тоже не нравится, как ведут дела в Гринготтсе. Слушай, Поттер, я не знаю, что такое, как отец сдал кровь, Мэннер как спятил, сами собой закрываются и открываются части дома», — проявился вмурованный в стену коридор. «Там, ну, в открывшемся коридоре, просто жутко, темно, сыро. Прямо из стен проступили портреты и гобелены, такие древние, и на всех есть мои предки. Я не знаю всех этих Малфоев, но от них веяло такой могильной жутью. Они так хищно скалятся со своих полотен. Вот тебе и раз», — пробормотал растерянно Герман. «А еще я видел там в витрине коллекцию черепов». Малфой воровато заозирался на сонного Геллерта и доверительно шепнул тому и Гере, со знаком Гриндевальда во лбу, а нанесен он явно магически. Кто-то клеймил всех этих еще при жизни. Знак высечен прямо по кости, черепа как оплавлены. Отец показывал одному специалисту, тот не знает, что и думать. Герман и Том встревоженно переглянулись. В памяти Германа болезненным спазмом всплыли хаотичное блуждание по катакомбам Лютного, клейменное знаком даров смерти слепая нежить, выползающая отовсюду, сырость, мрак и чумазые, истощенные дети-скребы, стоящие на коленях посреди залитого тухлой водой церемониального зала, незряче глядящие в одну точку дети, монотонно покачивающиеся, как в трансе. Вывести-то Гера их сумел из катакомб, едва не поплатившись своим разумом и своей шкурой, правда. Да вот вывести из транса их так и не сумели ни лучшие колдомедики Мунга, ни невыразимцы. Но об этом Герман узнал совсем недавно, как раз накануне Старого Нового Года. 20 баллов слизерину, мистер Гриндевальд, — изумилась мадам Спраут, склонившись над каткой с мандрагорой, В вас дремлет замечательный герболог. Редко увидишь, чтобы студент так легко и непринужденно обращался с растениями. У вас легкая рука. Вы ведь уже имели дело с мандрагорами, не так ли? Вы прекрасно работаете в паре с мистером Лангбаттомом. Отличный результат. Я просто обязана настаивать, чтобы вы впредь всегда работали вместе. Невилл ладарил Спраут диким взглядом и с ужасом уставился на Гриндевальда. Тот скромно потупился, подрагивая длинными золотистыми ресницами, мило залелый, с дичайшим немецким акцентом, сбивчиво забормотал. «Спасибо, фрау Спраут, вы слишком добры ко мне. Моя мама очень любит растения. Я люблю помогать ей в саду. Отец не приветствует это увлечение. Я рад, что могу заниматься тем, что люблю вдали от его внимания. Как можно диктовать юному, пытливому уму, что ему любить, а что нет?» Воинственно возмутилась Спраут. Реддл вздохнул и закатил глаза. Альбус Дамблдор прыснул в кулак, что-то доверительно зашептал на ухо тихо хихикающей Гермионе и, озираясь на курсирующую по теплице Спраут, полез через стол к катке с огромными зубастыми орхидеями. Позер, с ненавистью процедил Том, глядя, как Дамблдор героически обдирает цветы с жующего его растения, и окровавленный, но довольный, вручает изумленной Гермионе огромный, клацающий зубами золотисто-белый цветок. Девчонки обоих факультетов, открыв рот, наблюдали за происходящим. Лаванда Браун, взвизгнув от избытка чувств, что-то свистяще зашептала на ухо растерянно улыбающийся Патил. Спраут обернулась, но рыжий гад своевременно заслонил собой вяло жрущий прядь Гермионы цветок. Нот сочувственно похлопал по плечу белого от ярости Тома и горько посетовал. «Да, по части безрассудства мы ему не конкуренты. Их собрали во дворе колдовстворца, под огромным заснеженным дубом». Рон стоял, уткнувшись свербящим от мороза носом в шарф, и мрачно смотрел, как курс Фреда и Джорджа с гоготом атакует снежками здоровенную двухэтажную избу, а изба гремит неподъемной цепью и лениво пинает огромными куриными лапами отбегающих с радостным воем школьников. Второй курс, все ко мне!» Профессор Магловедения старших курсов зорко окинула взглядом сползающихся к ней недорослей и сверилась со списком. «Я называю фамилии, вы откликаетесь. Адамов. Я», — бойко вскинул руку какой-то мальчишка в толпе. «Алекшина». В больничном крыле нестройным хором отозвались какие-то девочки с водного факультета. На их форме Рон успел разглядеть только какие-то голубые нашивки и пятна значков.